Глава 25. Они поднялись в сырые казематы и тем же путем вернулись в обитаемую часть учебного центра. Миновали череду залов рекреаций и вскоре пришли в специализированный борцовский зал с множеством ковров, на которых одновременно происходило не менее дюжины схваток. У Брейна даже глаза разбежались. Это был солидный масштаб подготовки, при том, что в здешних поединках участвовали куда более подготовленные бойцы, чем те из открытых рекреаций. К Брейну с Форманом подошел Канзас, видимо, тоже инструктор. «Привет!» – сказал он. «Чего надо делать?» «Да вот, нашего курсанта нужно проверить», – сказал Форман. «Вам пожестче или просто поваляться?» «Лучше, конечно, поваляться. Пожестче нам не надо», – тут же попросил Брейн, но борцовский инструктор в его сторону даже не посмотрел. «Конечно, пожестче», – сказал Форман и улыбнулся Брейну как умел, но при его выдающихся вперед челюстях это было похоже на угрожающий оскал. «Сэр, но они ж меня могут повредить, ранить в конце концов. Оно вам надо?» «Ничего-ничего. У коллеги Купера очень квалифицированные кадры. Я не помню, чтобы здесь кого-то травмировали. Так что давай готовься». «Как готовиться?» «Ну, разомнись как-то, что ли, попрыгай». Борцовский Канзас засмеялся и, отойдя в сторону, выкрикнул несколько то ли имен, то ли кличек. К нему подошли двое Гоберли, один Канзас и двое суперколверов. Все ребята были битыми, с помятыми физиономиями и в шрамах. «Ну вот, братцы», – сказал местный инструктор. «Это вам новый клиент. Работать с ним будете жестко, только не убивайте». Братцы заулыбались, демонстрируя защитные капы. Здесь подходили к делу очень серьезно. Капы были, а перчатки нет. Брейн вздохнул. Команда смотрела на него, как волки на барсука. «Сэр, а какие тут правила?» – спросил он инструктора-борца. «Да какие правила? Будут убивать, кричи. Тебя отпустят». «Не дрейфь! Ты парень крепкий. Выдержишь?» По-своему подбодрил его Форман, и Брейн вышел на середину ковра. «А сколько сразу на меня будут нападать?» – спросил он. Инструктор-борец посмотрел на Формана, тот пожал плечами. «Пока один», – сказал борец. «А там посмотрим». Потом указал на одного из Гоберли и сказал. «Давай, Давдан, сначала ты». Названный им Гоберли бросился на Брейна с такой скоростью, как будто успел разогнаться. Брейн отскочил в сторону, успев зацепить нападавшего за плечо. И тот, крутанувшись пару раз, шлепнулся на бок. Рассвирепев, Гоберли тотчас вскочил, чтобы опять атаковать противника. Но его остановил инструктор. «Стоп, Дафтон, вставай на место! А ты, Бухтер, выходи на ковер!» Он обращался к Канзасу, который повел шеей, подышал переломанным носом и не спеша двинулся на Брейна. У него был другой подход. Он не проводил скоропалительных атак, а лишь чуть развел длинные руки, стараясь перехватить атаку противника. Брейн не знал, что ожидать от такой тактики, поэтому провел быстрый лоу-кик, удар по ноге. Потом добавил еще два раза по тому же месту, впрочем, дозируя силу, чтобы не сломать бедняге ногу.